Глава 17. «Я, Грабер, сын Рандана, клянусь посвятить свою жизнь Илье Первому Многоликому, которого до этого я знал как славного гнома Гимли». Лысый бородач стоял на одном колене, держал в руках обнаженный топор и торжественно и долго вещал. Но, разумеется, я его не слушал. Началось. Или заканчивается. Скорее и то, что-то кончается, что-то начинается, все по заветам ведьмака. Такого информационно насыщенного и в то же время загадочного послания я еще не получал. Срочное, блин, и чрезвычайно важное. Первое, что бросалось в глаза, слово «многоликие». То есть нас все-таки было шестеро, как минимум. Отсос помер. А там, глядишь, и кто-то другой не сдюжил испытаний системы, но совершенно точно есть кто-то еще. Вероятно, я самый сильный из всех, но у моих конкурентов, а может и врагов, есть одно нехреновое такое преимущество. Они знают, кто я и где нахожусь. Мои же представления о них ограничиваются тем, что они должны молодо выглядеть. И то хрен его знает на самом деле, что там напридумывала система. Дальше. Отключенный от системы элемент. Я знаю только одного такого. Это Магнус. Но он ли имелся в виду? Очень сомневаюсь. Великий Многоликий сидит себе спокойно в своих горах со своим драконом, и очень маловероятно, что он вдруг решил все бросить и поднасрать старой подруге системе. А если так, то ответ становится, если не очевидным, то очень правдоподобным. Этот самый отключенный элемент, раньше которого надо захватить Гринтохорд, это никто иной, как Зааркан, более известный в народе как истинный император. Тогда все сходится, в том числе странный, неконкретный срок поставленного перед нами задания. Согласно последнему докладу, армия союзников прошла мимо Варбента-1, которую успели занять орки, и прямым ходом чешут к столице, чтобы прибыть туда через 2-3 дня. Дальше, учитывая, что самые сильные маги Кентета, скорее всего, загипнотизированы, Баринсана сдадут и убьют, или же он сам откупится посохом. Так или иначе, но Зааркан им завладеет. И тут начинается самая загадочная часть послания. В этом случае нас ждет какое-то незапланированное, по крайней мере так рано, глобальное обновление. Что это может быть? Из слов Клари и увиденного в данже клана «Дикий огонь» что-то связанное с демонами. И попахивает все это высокоуровневым контентом, раньше времени установленным поверх глючной базы. Чем все это чревато? Как минимум багами, вроде нашего попадания на сложность «Ночной кошмар». Как максимум — Армагеддоном и вторжением армады краснокожих. Впрочем, в последнее слабо верится. Вряд ли система решила сжечь сарай вместе с хатой. Тут, думаю, что-то более тонкое, наверное. «Моя жизнь теперь принадлежит тебе!» Сияние вокруг Грабера потухло, и он встал. «Многоликий». Эксклюзивное задание «Культ личности» выполнено. Вы добились клятвы верности от представителей всех разумных рас двух континентов. Награда. Опыт. Повышение двух навыков с третьего на четвертый уровень и одного с четвертого на пятый. Один из трех легендарных артефактов на выбор. Выбор можно будет сделать через 5 дней. Это еще что за хрень? Система, нельзя менять условия в процессе. Что за игры? «Где мой артефакт?» «Ничего не ответила, золотая рыбка. Мля». «Ладно, Илюша, выдыхай. Просто запишем это в длинный список того, за что при встрече нужно спросить. Глубокий вдох и возвращение к делам насущным». Я подошел к Граберу и, через силу улыбнувшись, хлопнул его по плечу. «Рад видеть тебя рядом, особенно теперь». «Что-то случилось?» К нам подошел проницательный Крисп. «На тебе лица нет». «Я так полагаю, никто из вас сейчас никаких системных сообщений не получал». Гномы удивленно покачали головами. «Понятно». Я устало вздохнул и окинул взглядом своих союзников. «Не уезжайте пока из города. Возможно, через пару часов у меня будет важное объявление». Важнейшее в этом мире совещание проходило в магически изолированном кабинете в администрации мэра Мамбура. Присутствовали только Хитик и Линда. Мне, конечно, интересно было послушать и мнение Криспа, но все-таки настолько ему доверять я не мог. «Шансы достать Баренсана есть, только если он не знает об этом задании для многоликих», — высказал вслух мое главное опасение командор. «В противном случае он спрячется так глубоко, что достать его никто не сможет. Ну, разве что кроме своих, кто и выдаст его за Аркану». «Если бы мы знали, где сам этот ублюдский гипнотизер!» — сквозь зубы процедила Линда, задумчиво меряющая шагами кабинет. «То проще было бы убить его. Думаю, это устроило бы систему». «Скорее всего», — кивнул я. «Но он не дурак, и, зная мои возможности, не светится. Крисп тоже не знает, где он». «Урод, мля!» С рук Линды сорвалась сосулька, что со страшной силой и грохотом врезалась в стену. «Из-за этого козла мы получим кровавую бойню!» «Не обязательно», — неуверенно протянул командор, рассматривая свои лежащие на столе ладони. «Ну да, то, что мы видели в данже с демонами, оптимизма не вызывает». «Тогда предлагаю это больше не обсуждать и перейти к практической части». Я откинулся на стуле. «Как мне убить Баренсана?» Повисла пауза. И не потому, что кто-то сомневался в необходимости ликвидировать монарха, а потому, что никто не знал, как именно это сделать. «Может, забросить группу к столице и потом проникнуть внутрь?» — принялся размышлять Хитик. «Но самое большее, что она сделает, это проведет какую-нибудь отвлекающую операцию». «И вся погибнет», — тут же добавил я. «В свете текущих событий это допустимо», — мрачно продолжил командор. «Другой вопрос. Будет ли от их смерти какой-то толк?» «Глупости!» — махнула рукой Линда. «Нам надо вдвоем с Ильей идти». «Ха! Размечталась! Рисковать фаворитка гарема! Можно я в девочку превращусь и выскажу ей?» Виза появилась на столе, и ее оранжевые глаза недовольно пробуравили колдунью. «Не надо, я сам». Я успокаивающе погладил питомицу между ушами и повернулся к Линде. «Максимум, чем мне может помочь второй, — это апкастом и навигации по городу. И тут гораздо лучше подойдет Венесса. А в бой я в любом случае никого из вас не возьму». «Илья, твою мать!» «Ты обещала не перечить мне, помнишь?» Щеки Линды вспыхнули, как после той пощечины рядом с диверсионным порталом орков, и она опустила глаза. «Прости, многоликий». «Варианты проникнуть во дворец — два». Китик невесело усмехнулся и тяжело вздохнул. «Обвешаться амулетами на удачу и попробовать прокрасться через множество защитных устройств и лучшую в империи систему охраны. Или выбить главные ворота и просто вломиться. Думаю, может получиться и то, и другое. Только вот что ты дальше будешь делать? Кругом бегущие на тебя враги. Огромное пространство, включая несколько подземных этажей. Все твои козыри закончатся задолго до того, как ты его найдешь. Дриада может помочь, но опять же, надо знать, куда и через какую стену или пол лететь. Короче, Илья». Хитик чрезвычайно редко называл меня по имени. Да и такого растерянного выражения лица я у него раньше не видел. Но больше всего меня удивил тот вывод, который он сделал мгновением позже. «Илья, я считаю, что надо отказаться от этой затеи и готовить Южный Шринант к глобальному обновлению. Мы не можем позволить себе потерять Многоликого, если ты умрешь». Он не договорил, но и так было понятно, что Империя после моей смерти долго не просуществует. «Я согласна с командором». Линда подошла и положила руку мне на плечо. «И это не потому, что испытываю к тебе чувства как женщина. Просто ты нужен людям. Это косяк системы, а не твой. Пусть она и исправляет». «Так-то я с ними согласна». Виза тоже зыркнула на меня оранжевыми глазами. «Но ты, босс, тебе и решать». Я усмехнулся и обвел взглядом взволнованно смотрящих на меня друзей. «Конечно, они правы. И, разумеется, я их не послушаю». «Во-первых, потому что понимаю, система не зря боится, что за аркан получит Гринтохорд. Видимо, этот гад сумеет воспользоваться посохом и планирует сделать что-то не очень хорошее. А даже если не планирует, то просто станет намного сильнее. А во-вторых, предназначение для меня не пустое слово. Я верю в то, что должен всегда быть на передовой. Именно благодаря этому я сейчас и являюсь сильнейшим на обоих континентах многоликим. И так будет и впредь. Ладно, сделаем вот что». Я поднялся из-за стола. «Не афишируйте среди населения, но поставьте в курс всех командиров и управленцев. Пусть готовятся к вторжению. Подключите Криспа. На несколько дней эвакуируйте всех людей из деревень в города, со стенами или в крепости. Проведите совещание с Венессой. Через сутки мне нужен четкий план моего нападения на дворец Баренсана VI». «Ты так говоришь, будто куда-то собрался», — тихо произнесла Линда. «Да, хочу, пока время есть, взять 5-й ранг в гильдии силачей. А повезет, и 28-й уровень в придачу». Разумеется, обозначенные цели были всего лишь прикрытием. Моей основной задачей являлась встреча с Клари. Когда мы виделись в последний раз, она четко сказала: «Ты поймешь, когда можно будет задавать следующие вопросы». На мой взгляд, это время пришло. Ближайшая гильдия силачей находилась в Тотонге, куда меня сразу же, как только совещание закончилось, и забросили. Входя в ворота, я вспомнил, с каким трепетом посетил аналогичное место в первый раз, и поразился, насколько все изменилось за такой короткий срок и, в первую очередь, во мне. Никаких проблем с допуском к экзамену, естественно, не возникло. Более того, у меня даже ничего не спрашивали, а распорядитель просто испуганно выпучил глаза и молча протянул системный шар. Мол, делай, что хочешь. Хорошо быть императором. «Вы хотите войти на 5-й уровень подземелья гильдии силачей?» «Да». «В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя?» «Могла бы уже и запомнить мой выбор. Дальняя». Мир погас. А через мгновение я оказался посреди заваленной трупами богомолов, пауков и спрутов пещеры. «Да я бы и сам справился», — обратился я к Кларе, вытирающей кровь с лезвий коротких мечей. «Да что-то размяться захотелось», — улыбнулась девочка, и ее фиолетовые глаза хитро прищурились. «Ты, кстати, рано пришел. Не могу пока ничего тебе сказать». «Что? Вообще?» — разочарованно протянул я. «Ага. Через 3-4 дня приходи». «Да я чувствую, что через 3-4 дня я сам все узнаю». «Тогда не приходи». Девочка заливисто засмеялась. «Я смотрю, у тебя хорошее настроение», — заметил я, усаживаясь на пол. «Есть причины?» «Не, просто рада тебя видеть». Клари пожала плечами. «А так, многоликий, ты меня, конечно, извини, но не достать тебе за это время ни одного, ни другого». «Может, у тебя есть какой-нибудь тайный проход в подземелье дворца, где спрятался Баренсан?» «Если бы был, тебя бы уже давно она...» Девочка важно ткнула пальцем в потолок пещеры. «В него бы послала, но, к сожалению, такого нет». «Хреново, чё?» Я опустил голову и принялся задумчиво ковырять камень острием кинжала. «И про Зааркана ничего рассказать не можешь?» «Кроме как повторить, что это был неудачный эксперимент, нет. Об этом тебе стоит расспросить других». «Других?» Я вскинул голову. «Ну да, есть разумные, которые в курсе». «Подсказки закончились?» «Да». «Ну, тогда я пошел». «В смысле?» Клари вскинула голову и удивленно посмотрела на меня. «А как же Кач?» «Многоликий, вам предлагается эксклюзивное задание — сопроводить разумного. Награда — случайный артефакт массового действия. Принять отказаться». «Что? Опять мочить?» «А ты что, разлюбил это дело?» «Тут монстры стрёмные, надо медленно идти. А ты убежишь, и тебя прибьют». «Я не побегу». «Тогда принять?» «Я пошутила!» Клари резко развернулась и выхватила мечи. «Мочи!» Я ждал этого и, не вставая, выстрелил ей в ногу усыпляющей стрелой. «Виза, кирпичик, по старой схеме. Я мочу богомолов, а спрутов и пауков бьем вместе на переходах между пещерами». «Принято!» «Лететь?» «Мочить?» «Так нечестно». Сонным голосом пробормотала чуть приподнявшая голову Клари. «Сама виновата». Я наклонился и принялся ее связывать. «Сейчас ты в моей власти». Прежняя схема работала на отлично. Кирпичика атаковали спруты и пауки, а он или сам их убивал, благо уже подрос с прошлого раза, или вписывались мы с Визой. Сложность заключалась лишь в том, что я не знал, куда именно нужно вести Клари, а просто висеть на плече и указывать направление она отказывалась. Поэтому ее приходилось время от времени развязывать, разумеется, предварительно зачистив все близлежащие пещеры. От всего этого приключения откровенно кайфовал только каменный малыш. Ведь из пауков падали очень вкусные ядовитые железы, запас которых у нас уже подходил к концу. «Почему ты ведешь себя как ребенок?» — раздраженно спросил я, в очередной раз пеленая фиолетово-глазую спутницу. «А как, по-твоему, должна себя вести одинокая, заблудившаяся в пещере девочка?» — посмотрела на меня Клари. «Да чего ты тупишь?» Виза взлетела под потолок и, ловко зацепившись лапами, повисла вниз головой. «С тех пор, как ты задание принял, Клари уже не подсистема. Она по своим делам ушла, а это — ее образ для выполнения квеста». «Да? Звучит логично и объясняется поведение внезапно впавшей в режим берсерка фиолетово-глазой». «Тогда ладно. Я закончил связывать неугомонную... разумную и снова достал лук. Продолжаем зачистку. Будем надеяться, ребята, что в конце обойдется без босса». Без босса не обошлось. Истошные визги послышались еще издалека. А забежав в огромную пещеру, я увидел, как уже знакомые, добывающие ресурсы гнома-пауки, бегают, стараясь укрыться от длинных щупалец, сидящего на потолке пятиметрового спрута. Получалось далеко не у всех. Прямо на моих глазах двое полуразумных исчезли в огромной пасти. «Может, просто разъедающие гранаты его?» — подала здравую идею Виза. «Неспортивно как-то и неэкономно». Я пожал плечами и осторожно положил Клари у стеночки. «Тем более умения еще не использовал». «Ну, смотри сам, мы отдохнем пока». Питомица спикировала на рванувшего было в бой кирпичика, и они оба исчезли. Я же сначала оценил ситуацию эльфом, потом стал человеком, сделал полный обкаст, выпил зелья и, разбежавшись, прыгнул. Спрут двигался медленно для меня. Он только и успел, что повернуть ко мне морду и разинуть клыкастую пасть. В нее и полетели сразу две замораживающие гранаты, против которых монстр имел слабость. Потом я дал концентрированный залп холодом ему по глазам и уже на излете рубанул зачарованным водой лезвием мечей по двум устремившимся ко мне языкам. Короче, за две секунды монстр выхватил по полной, рухнув на каменный пол за моей спиной через секунду после того, как его коснулись подошвы моих ботинок. Дальше в ход пошли также зачарованные копья. Вскоре голова спрута походила на истекающее синей кровью решето. «Я молодец!» — уложился меньше, чем за минуту, и даже облик менять не пришлось. «Эксклюзивное задание «Сопроводить разумного» выполнено. Вы получаете артефакт общего сопротивления магии. Все разумные в радиусе 20 метров от точки установки получают 20% защиты от всех типов магии». «Как конфетку у ребенка!» Что же касается награды, на первый взгляд, для силачей не очень. Но, если вспомнить, какая странная хрень творилась с магией на испытании с демонами, то, быть может, Клари не случайно дала мне именно эту штуку. Жаль только, что всего одну. «Поздравляем! Вы получили 28 уровень. Ваше восприятие существенно возросло. Вы получаете 1 очко умений». «Конечно, не за этим я сюда шел, но надо уметь радоваться мелочам. Тем более улучшение восприятия толковое, да еще с любопытным уточнением существенно возросло. Ладно, повеселились и хватит. Надо возвращаться и ложиться спать в самую крутую постель города. Завтра мне понадобятся все силы. Один из двух козлов по-любому должен умереть».